Это совсем непросто. Жертву хвалы нести. Нужны высшие свойства нашей вечной души, чтобы с восходом солнца до глубины теней славить деяния Бога, благословлять людей. Это совсем непросто. Радостно принимать то, что тебе несносно, то, что несет печаль. И на пути дороги сердце поранив злом, не сомневаться в Боге, не обвинять Его, но доверять и верить, что Бог — любовь, а плод, что Он твою потерю благом тебе вернет. Это совсем непросто — благословлять людей, даже когда их козни ищут души твоей. Здесь ты хвалу, как жертву Господу принеси, и за себя не усердствуй, зло добром победи. Жертва, всегда есть жертва, и от чего-то отказ. Только не стоит ущербность всем выставлять на показ. Главное — Бога славить, главное — благодарить. Будем, сестры и братья, жизнью хваления жить. Бог никого не обманет, верую, мир живи. Бог нас ведет ко благу и к торжеству любви. Я сейчас буду говорить выдержку из Библии, а вы определите, к какому собранию приемлемо это местописание. Или к молодежному, или к семейному, или к пресвитерскому, или к детскому. Будете определять. Вот я называю. «Пастырей ваших умоляю, пасите Божье стадо». Пресвитерскому, правильно. Ориентируйтесь. Еще говорю. Вот такое местописание. Воспитывайте детей в учении Господнем для семейных. Следующее читаю. Юношеских похотей убегай. К подростковому и к молодежному. Правильно. Дальше. Дети, повинуйтесь своим родителям. Для детского общения подойдет. А вот теперь самый главный вопрос. Кто епископство желает, доброго дела желает? В каком общении приемлемо? Что? Есть, кто-то говорит к семейным, кто-то говорит к общему. Еще есть мнения какие? К братскому. Скажите, а к молодежному общению приемлемо это или нет? Я думаю, что самое приемлемое это к молодежному общению. Я на эту тему и буду говорить сегодня. Я думаю, что если бы мы собрали братьев 50-летних и начали им проповедовать, кто епископство желает, доброго дела желает, нам бы сказали, братья, вы не по адресу говорите, поздно в 50 лет начинать желать. А вот для подростков это как раз вовремя. И для молодежи тоже. Я... Сейчас мне нет неудобства признаться в этом. А раньше я об этом никому не рассказал бы. Что я с самого детства мечтал быть служителем. И если бы даже я уже когда взрослый был, если бы у меня спросили, я бы не признался. До тех пор, пока я не стал служителем. Мне просто было бы неудобно. Мало ли что обо мне подумают. Вспоминаю в одном детском лагере... Сделали анкету, это лет 20, наверное, назад. Сделали такую анкету, опрос, несколько вопросов, может быть, порядка 15 вопросов было. И один из вопросов, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Ну, для чего руководители эту анкету сделали? Чтобы посмотреть, какими мечтами живут подростки, дети. Отталкиваясь от этого, ну и тематику избирать или беседы готовить, чтобы все-таки в нужное русло направлять мечты подростков и детей. И вот на этот вопрос по-разному ответили. А на один ответ обратили внимание. Зовут меня сестры, руководители детских групп, которые проверяли эти ответы. И говорят, смотри, вот один такой хороший ответ. Хочу быть пресвитером. И мне понравилось. И потом решили спросить. Ну, мне не дошло в голову, что нужно было бы сначала наедине спросить его. А сестры, давай спросим. Ну, я согласился. И сестры при всем лагере спрашивают, ну, называют его по имени, и спрашивают, а почему ты хочешь быть пресвитером? Он встал вот так рукой, провел над всем лагерем, говорит, чтобы вот всеми ими командовать. Я тогда понял, что, оказывается, это нехороший ответ. Плохой ответ был. Сердце у него плохое было. Ну, это один плохой такой случай. Я просто его рассказал, чтобы уберечь нас от плохих желаний. А в целом Писание говорит так. Кто епископство желает, доброго желает. Это хорошо, другими словами сказать. Считаю, что хорошо, когда мальчики с юности, но если в нужном направлении. А что за нужное направление, я к концу потом подытожу и скажу. Когда мальчики с детских лет мечтают быть благовестником, быть пресвитером, мечтают. Это доброе, это хорошее. Ну, я теперь прочитаю это местописание. Это записано в послании к Тимофею, первое послание к Тимофею. 3 глава, с 1 стиха начну читать. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает, но, и на это но я хочу и обратить внимание. Вот как раз вот это но, и потом дальше перечень, я сейчас его прочитаю, у этого мальчика не было. И поэтому у него желание было недоброе. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не серебролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божьей. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился, не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтоб не упасть в нарекания и сеть дьявольскую. Дорогие друзья, если кто епископство желает, это доброе. Но одного желания мало. Я помню, один брат рассказывал, в одной церкви избрали служителя, кандидата на служителя. Приехал брат, кому было поручено беседовать с кандидатами, и побеседовав с ним, потом сказал церкви, я отвожу эту кандидатуру, хоть вы его избрали. Знаете почему? Мы же руководствуемся словом Господним, какой должен быть служитель. А у него только одно есть. Если кто желает, кроме желания у него больше ничего нету, никаких качеств, только желает быть служителем и все, не годится. И для того, чтобы было не только желание, но чтобы соответствовать требованиям библейским, чтобы хорошие служители были. А мы сегодня, и лично я себе говорю, думаю, что и служители вот моего возраста и постарше, сегодня обеспокоены, какой будет церковь в будущем, какие служители будут становиться на служение, а это много зависит, как церковь дальше пойдет, от служителей много зависит. И как хотелось бы, чтобы и в будущем служители были соответствующие требованиям Господним, чтобы церковь была здравая и встретила и вот события последнего времени в стойкости, в верности Богу. А поэтому от служителей много зависит. Всех качеств я сегодня не буду затрагивать. Я остановлюсь только на трех. Не лучше ли было это на беседе с братьями? Нет, тут и для сестер есть что-то. Вы, сестры, внимательно слушайте, а потом в конце беседы я скажу два слова или три слова, что вам относится. Ну, вы поймете, если будете всю беседу внимательно слушать. Я остановлюсь сейчас только на трех качествах, которое необходимо иметь служителю. Не потому, что другие менее важны, не поэтому. Потому что, во-первых, у нас время не хватит все качества рассмотреть. Это главная причина. Ну и так больше я в своих рассуждениях остановился на этих трех качествах, поэтому я и хочу поделиться. Еще раз повторяю, для чего это нужно вам сегодня? Если кто епископство желает, должен стараться, стремиться с детства вырабатывать в себе те качества, которые необходимо иметь служителю. Иначе, если ты захочешь быть служителем в 40 или в 30 лет, ну, время, когда чему-то можно научиться, уже прошло. И много уже не вернешь. Ну, я несколько примеров на эту тему расскажу. На каких качествах хочу остановиться? Епископ должен быть непорочный. Первое качество, на котором мы остановимся. Второе, на котором мы остановимся. Епископ должен быть трезвым. И третье, некористолюбивым. Вот на этих трех качествах мы остановимся в наших рассуждениях. Первое, непорочен. У нас в Харьковской области в одной церкви большая нужда, чтобы кого-то избрать на служение. И есть братья. И порассуждали. Потом пресвитер на областном совещании попросил, чтобы приехали братья с областного совета, чтобы побеседовать, и чтобы этот вопрос, как-то продвинуть его и решить. Мне было поручено для первичной беседы. Потом, после меня, обязательно должен приехать брат рукополагающий, потом еще будет основательная беседа. Предварительная беседа была поручена мне. Приехал я, побыл у них в собрании, потом пошел, чтобы побеседовать с этим братом. Брат хороший, молодой, 30 лет еще нет, способный, проповедник хороший, жертвенный, семья хорошая. Сейчас не помню, двое или трое деток у них тогда было. Жена хорошая, я жену тоже лично знаю. Но при беседе выяснилось, что в юности у него был один случай такой в жизни или поступок, после которого его не назовешь непорочным. И он со слезами мне об этом рассказал. Но нет, он не скрывает, он искренний брат, горячо любящий Господа. И мне до слез было обидно. Я потом и старшим братьям сказал, и братья только руками развели, его руку полагать нельзя. Почему? Нарушим Слово Божье. Сказано, что должен быть непорочен. Я почему об этом случае рассказываю вам, молодежи? Вот у меня это так животрепещуще, я переживал об этом. До слез обидно было. Хороший служитель, может быть, потом бы его использовали не только в масштабах церкви, и в масштабах области, и беседы с молодежью можно было бы, но не подходит. Он не ценил, или не хотел, или не мечтал, но не уберег себя. Не тогда, когда прошло время рукополагать, а тогда, когда ему было 15 или 16 лет. Все. Не вернешь. Как жалко. Этот случай, который я следующий хочу рассказать, он больше, наверное, не только сестер, наверное, и братья, и сестер. В общем, сейчас я просто на ходу его вспомнил и тоже расскажу. Одна семья многодетная. Я их тоже знаю еще с юности. Это лет 6-7 назад у нас была встреча с ними. У них уже 10 детей. Моего возраста они. Посетил я город, где они живут. И мне местные братья говорят, ты с ними знаком с юности, посети эту семью. Я уже знал, слышал о проблемах. Скажу открытым текстом. Дело доходит до развода. 10 детей. До развода дело доходит. Я посетил. Встретили они меня, как раз они были обои дома. Да, на самом деле, и он, и она не отрицают. Сожалеют, но не отрицают, что мы все, мы находим, что больше мы не можем жить вместе. Я не буду рассказывать причин, почему, но мы не можем жить вместе. Ну, я говорю, а как вы думаете, почему, какие причины? Ведь сказано, что человек посеет, то и пожнет. Где был посев? Почему так произошло в вашей жизни? Знаем, говорит. И вот жена рассказывает, это многодетная мать, рассказывает. Вот там и там и там мы, или в частности она, поступала неверно, а теперь вот, такое, вот такая жатва. А теперь и дети будут страдать, семья разваливается. И я к чему стал это рассказывать, она сказала такую фразу, как она запала в мое сердце. Она говорит, она плакала, когда говорила, плачет навзрыд и говорит, если бы я знала, какие горькие плоды легкомысленного поведения в юности. Почему не нашлось ни одного разумного человека, который мог бы внушить мне, когда мне было 15 лет, а теперь, когда 40, не вернешь. Какие горькие плоды приходится пожинать? Рыдает и говорит, почему мне никто не внушил, когда было мне 15 лет? А я тогда слушал ее и думал, где сегодня нам взять те слова, чтобы сегодняшним 15-летним это внушить? Берегите юность свою. Потом придет время, горько будешь сожалеть, но не вернешь. Уже клеймо порока ляжет на твое сердце, и все. А служитель должен быть непорочный, который сохранил свое сердце, душу свою сохранил. Конечно, кто-то может мне вопрос задать, а как вот из мира приходят? Друзья, мы сейчас не об исключении говорим, то исключение. Мы сегодня говорим детям, которые воспитываются в христианских семьях, которые знают Библию, истину знают, Бога знают, хотя бы понаслышкам, знают Бога. Мы сегодня вам говорим, имейте цель жизни, стремитесь быть служителями, пресвитерами, благовестниками, диаконами, но для этого нужно сохранить юность свою. Сердце в чистоте сохранить, чтобы быть непорочным. Да, сегодня вот уже Анатолий Никитович говорил, я, может быть, чуть повторюсь, сколько сегодня обольщений, сколько сегодня дьявол бросил оружие из своего арсенала адского, чтобы опорочить души юношей. И оно настолько привлекательно, настолько влечет это и телевизор. Настолько сильный магнит его, что трудно удержаться. Ну, кто на расстоянии держится, тот не знает об этом. Ну, вот юноши и мальчики знают, когда играются с магнитиками. Гвоздик лежит далеко от магнита и лежит себе спокойно. Но если недалеко проводишь магнит, недалеко от гвоздя, он не может спокойно, он сразу срывается с места и прилипает. Вот так и телевизор. Пока далеко живут, и родители, пусть даже запретом и строгостью своей запрещают, ну, всегда не убережешь строгостью, это родители понимают. Ну, они берегут строгостью, хотя бы перерос мой сын или дочь, чтобы сам начал понимать. Но пока далеко и не тянет. А как только приблизился, это сильнейший магнит. А взять компьютерные игры, а взять рекламы вот эти вот бесстыжие, а взять журналы, где вот всякое бесстыдство печатается во всяких красках, как оно привлекает, чтобы больше знать, больше увидеть. Молодежь, кто потянется, непорочным оттуда не выйдешь. Кажется, да я чуть-чуть, а потом нет, а дальше не переступлю. Обманешь сам себя. Как можно дальше надо держаться? А иначе, когда-то поймешь ты все это, когда-то захочешь Богу послужить, побеседует с тобой служитель и скажет, порочный, не проходит, невозможно, все, не будет никогда служителем. И так горько будет, кто епископство желает, доброго дела желает. Следующее качество – трезв. Здесь не идет речь об неупотребление спиртных напитков. Не об этом идет речь. Потому что здесь и сказано, что и не пьяница должен быть. А зачем же одно и то же два раза бы повторялось? Нет, это о другом идет речь. Что такое трезвость? Я бы так сформулировал, а потом пример приведу. Трезвость – это способность быстро и правильно ориентироваться в самой сложной ситуации. Повторю. Трезвость – это способность быстро и правильно сориентироваться в самой сложной ситуации. А пример приведу житейский. Ну, о физической трезвости, а потом перейдем на духовную трезвость. Вот почему самое большое наказание за аварию, если водитель сделал аварию в нетрезвом состоянии? За это самое большое наказание. Потому что нетрезвый не ориентируется в ситуации. Водитель ведет машину по дороге. Если трезвый, он даже сам не придает значения, как быстро его мозг работает. Сколько факторов ему нужно взять в расчет, все это за доли секунды вычислить и принять решение. Сейчас мы знаем хорошие дороги, ну, относительно. Потому что есть тут брат в Германии, и будет смеяться, если я скажу хорошие наши дороги. Ну, по нашим ранешним дорогам сейчас неплохие стали дороги. Хорошие машины, особенно иномарки, на быстром ходу движутся. И для того, чтобы водителю сделать обгон, ему нужно вот что брать в расчет, и это все не ошибиться нужно. Ему нужно брать в расчет машину, скорость машины, которую он догоняет, с какой скоростью она движется. Скорость своей машины, расстояние от моей машины до той машины, которую я хочу обогнать. Скорость встречной машины и расстояние до встречной машины нужно взять в расчеты. И еще и способность моего двигателя ускоряться. Все это нужно одновременно взять во внимание, вычислить и за доли секунды принять решение. Или добавить газу и идти на обгон, или тормозить и не идти на обгон. Это все за доли секунды. Нужно взять много факторов в расчет, суммировать, вычислить и принять решение. У водителей есть такая поговорка. Водитель ошибается один раз. И все. И потом авария, если ошибся. Ошибаться нельзя. Но для того, чтобы сделать правильные расчеты, нужно быть трезвым. Нетрезвый человек ошибается в расстояниях, в скоростях и обязательно сделает аварию. Это я пример этот привел, чтобы подтвердить эту формулировку, которую я сам сформулировал, что такое трезвость. Это правильная ориентация в сложных вопросах. Ну, а здесь, конечно, идет речь о духовных вопросах. Нет, служитель должен и в житейских вопросах правильно ориентироваться, обязательно. Но здесь меня больше волнует, поэтому я буду говорить о духовных вопросах. Хочу привести, может быть, один, может быть, несколько примеров. Этот пример, вот, который первый хочу привести, я хочу рассказать вот для чего. Чтобы вы могли бы немножечко хотя бы понять, что это непростое дело иметь трезвость. Непростое дело правильно сориентироваться. Большая ответственность. Я сегодня вам, может быть, расскажу то, что вам никогда не рассказывали. То, что обычно рассказывают, а может быть, на просветительских конференциях. А сегодня вам немножечко посекретничаю. Приезжаю однажды в одну церковь, это в Харьковской области. Подходит ко мне сестра. Я ее знаю. Она недавно уверовала, около 5 лет, может быть, чуть-чуть побольше, муж неверующий. Подходит ко мне, по лицу вижу, какая-то скорбь, переживание. И говорит, я хотела бы с вами побеседовать. Хорошо. И свою беседу она начала с такого вступления, что у меня мороз по коже пошел. С такого вступления она начала беседу. Говорит, у меня очень сложная ситуация в семье, и я не знаю, как поступить. Я вам сейчас все расскажу, какая ситуация. Но я знала, что вы сегодня приедете в нашу церковь, и помолилась Богу, и пред лицом Господним приняла такое решение. Брату расскажу, как он скажет, так и поступлю. От этих слов у меня мороз по коже пошел. Вот я теперь, слушая ситуацию, знаю, что она теперь поступит так, как я ей скажу. А ситуация такова. Муж у меня пьяница. Давно не работает и ни копейки домой не приносит. Только пропивает все, что есть в доме. Все пропивает. С того момента, как я уверовала, я стала принимать деток от Господа, сколько Бог дает. Ну, до уверования двое было, а теперь еще четверо родились. Теперь 6 детей у нас. Многодетная семья. Все, что я, мать, заработаю, тем мы живем. И что не спрячу, муж пропьет. Вопрос у меня такой. Что мне делать? Разводиться с ним или жить дальше? Большая ответственность дать ответ, если она поступит так, как я ей сейчас скажу. Сказать «живи», а через 3 года у них будет 8 детей. А еще через 3 года 10 детей будет. А кто их кормить будет? Сказать «разводись», а кто мне давал право семьи разводить? Ну, если бы она сказала «грех, по причине которой Бог разрешает разводиться вот на лицо», не знаю, как бы сказал, нету греха, он только пьянствует. И все. Какой ответ дать? Сказать «разводись», дети теперь будут расти без отца. За это сиротство кто на себя ответственность возьмет? Сказать «живи», еще сироты будут прибавляться в семье. Кто за это будет нести ответственность? И тогда я только понял, как много нужно ясности от Бога иметь, ведение, откровение. Я говорю ей: сестра, трудный для меня вопрос, ты бы сама его решила? Нет, я помолилась. Как ты скажешь, так я поступлю. Все, я слушаю слово от Бога, и мне место Писания приходит на память, что из уст священника ищут ведение. И еще страшнее стало. Как поступить? Братья и сестры, молодежь, это я вам рассказал чуть-чуть, сказал посекретничать, то, что обычно молодежи не рассказывают. Таких вопросов много у служителей. Как их разрешать? А здесь нужна трезвость. Что такое духовная трезвость? Как ориентироваться? Ну, во-первых, нужно знать хорошо Слово Господне. Без знания Слова Божия трезвости не будет. Юноши, ну когда изучать Слово Божие, как не в юности, а? Если ты в 40 лет поймешь, что тебе не достает мудрости, и начнешь изучать Слово Господне, это будет поздновато. В 40 лет уже забывают то, что и знал, уже не учатся. А в вашем возрасте сейчас учиться, тебе еще не надо решать такие вопросы. Но есть возможность исследовать Священное Писание, чтобы хорошо ориентироваться, чтобы хорошо знать учение Иисуса Христа, Слово Бога знать. И трезвым без знания Писания не сможешь быть, не будешь просто. Мне очень приятно вспоминать пресвитера Шахтинской церкви. Я сам раньше-то в шахтах жил. Старшее поколение это помнит меня, а сейчас молодежь, может быть, уже не помнит. Я в шахтах раньше жил. Это пресвитер Батурин Николай Георгиевич. Ну, эта фамилия, думаю, конечно, все слышали. Он за свою жизнь, 24 года, был в неволе. Но я не об этом. Как он знал Священное Писание? После последнего срока он, когда освободился, я жил на квартире временно, недалеко от них. И он был под надзором. То есть каждый вечер был дома обязательно. И поэтому мы часто общались. В течение этого года, когда он был под надзором, мы в очень дружеских отношениях были и часто общались. И однажды он показывает свои тетради, записи, говорит, однажды в камере решил, ну, сам себя испытать, как он помнит Священное Писание. Взял тетрадь общую и на память, не имея с собой Евангелия, на память переписал почти весь Новый Завет. И я эту тетрадь проверяю. Я открываю тетрадь, а другой брат, который был со мной, Библию, ну, наугад открываем, допустим, говорю, 15 глава там или 17 глава Иоанна, он открывает, читаю, ну, в главе, может быть, одно-два слова переставит. Ну, редко где пропустил одно слово. На память, дословно, Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна, послание Павла. Я удивлялся, оригинальная память. Ну, не автоматически все это, когда-то учил он. Учил, заучивал наизусть. Ну и когда потом в неволе ему много пришлось быть, как это ему пригодилось? Это, ну, я не знаю, ходячая симфония, или как можно назвать? Ну, Новый Завет весь переписал на память. Ну, за исключением там нескольких книг он, или времени не хватило, не знаю почему. Ну и еще один трудный момент расскажу из пресвитерской служения пресвитерского. Когда я еще жил в шахтах, потом, ну, по делу служения, нужно было, чтобы переселились, вот это я теперь в Харьковской области живу. Когда я переселялся, то у нас в шахтах было 12 служителей. И вот помню, идет членское собрание, вопрос очень сложный был. Ну, сложный в чем? Нужно было брата наказать за нехристианское поведение. Идет членское собрание, разбирательство идет. А пресвитер, я был благовестником в шахтах, не пресвитером. А пресвитер ведет членское собрание. И ведет так неуверенно, так робко ведет. Я сижу рядом и аж ерзаюсь. И думаю, ну что он так неуверен? Ну так все просто. Вина его налицо, все доказано. Все просто. И думаю, если бы сейчас бы он бы сказал, ну я-то тоже был служителем, только не пресвитером, благовестником, сказал бы, Павлик, встань, закончи вопрос. Что-то у меня не получается. Это я просто думал так. И думаю, я бы сейчас за 2 минуты его закончил. Ну так, все просто. Сейчас бы раз, факты назвал, обставил, поставил бы на голосование, и все. И зачем тут держать полчаса и час церковь? За 2 минуты можно решить этот вопрос. Когда я переехал в Харьковскую область, мне сейчас пришлось нести пресвитерское служение. И сейчас мне стыдно вспоминать тот случай. Стыдно перед тем пресвитером. Когда я стал пресвитером, тогда я только понял, как это непросто все. Обставить фактами, поставить на голосование, на это много ума не надо. А как этой душе помочь увидеть свою вину? Как ему помочь покаяться, смириться? Как помочь, чтобы он не погиб? Ведь из-за него Христос умирал. А рассчитаться, принять решение, отлучить, да это много ума не надо. А я тогда этого не понимал. Я сидел и думал, ну что он так неуверенно ведет? Да я бы сейчас за 2 минуты пришил. И как много нужно трезвости, чтобы и наставить, и научить, и поправить, и поддержать, и помочь, и руку подать, и чистоту в церкви хранить, не допускать, чтобы каждый творил, что хочет. И все это как это сложно. И для этого нужно и Библию знать, для этого нужно водительство Духа Божьего. Сегодня уже звучала вот эта мысль не один раз. Нам в страхе Божьем ходить нужно. А без страха Божьего трезвости не будет. Нужно водительство Божье, понимать голос Божий. Юноши, молодежь, этому с юности надо учиться. Если думать, ладно, я сейчас вот там и то хочется мне знать, и то посмотреть, интересно все, хоть оно мирское, но если страха Божьего не будет трезвости. И потом не сможешь быть, если даже тебе рукоположат, но ты не сможешь быть трезвым служителем. Ты не сможешь Бога понимать, если без страха Божьего юность проведешь, потому что написано, наставь юношу при начале пути. И он не уклонится, когда и состареет. До старости этой трезвости, мудрости, ведения Божьего хватит. Если с юности будешь целомудренную жизнь, трезвую жизнь вести, вернее, богобоязненную жизнь вести, и от этого приобретается трезвость. Трезвость, ну, в юности может ее не быть еще, как должно. Ну, к юношам-то такого и требования нет. Это к служителям, к епископам оно должно. Я бы сказал так, значит, к 30 годам или к 25 годам уже должна вырабатываться трезвость при серьезном исследовании Священного Писания и при богобоязненной жизни, чтобы тогда, когда будет решаться вопрос, и прочитали бы, должен быть трезвым, сказали бы, да, вот этот брат трезвый во всех духовных вопросах. Ну и последнее качество, на которое я хотел обратить внимание, это некористолюбивый. Это тоже одно из требований к служителю. И тоже оно вырабатывается с юности. Однажды, помню, нужно было поехать на посещение. Спрашиваю у молодежи, кто поедет туда-то, туда-то, там, ну, называю местность, на посещение. Молчат. Конкретно спрашиваю, ты поедешь? Улыбается, а потом мне два вопроса задает. На чем ехать и с кем ехать? Я у тебя спрашиваю, у тебя есть возможность поехать? Она говорит, смотря с кем и смотря на чем. Подумал, ну если в юности такие расчетливые, то вряд ли с него вырастет некористолюбивого. Прежде всего нужно понимать, что есть необходимость. Теперь второй вопрос, есть ли возможность? А потом все остальные вопросы. Нет, смотря с кем. Тогда я скажу, я могу или не могу. Или у вас так не бывает? Вообще, жизнь семьи служителя, она не такая жизнь, как у других семей. И если служитель будет корыстолюбивым, он не сможет быть служителем, ну, настоящим служителем, по Божьим требованиям. Я хочу ветхозаветный пример привести, а потом несколько примеров жизненных приведу. Когда шел народ израильский, или уже когда заканчивал свое путешествие 40-летнее по пустыне, и вот подошли теперь к реке Иордану. Порядок там был таков. Нужно было, чтобы священники взяли ковчег завета, и вступили ногами своими в воды Иордана. А потом все остальное будет. Но вначале должно быть так. Вот семьи все, они уже привыкли к путешествию, к странствованию привыкли. Хотя это трудная жизнь. Цыгане и то это поняли, что кочевая жизнь трудная. Сейчас в основном все оседлые цыгане. Уже редко-редко встретишь таких, которые кочующие. А народ израильский 40 лет вел такой кочующий образ жизни. Я несколько раз в жизни переезжал. Ну, многодетным будучи, последний раз это с Ростовской области в Харьковскую переезжал. Вы знаете, признаюсь, несколько лет чувствовался ущерб от переезда. Несколько лет. А вот народ израильский в постоянном движении. Конечно, у них уже лишних вещей не было. Все только самое необходимое. У них уже были отработанные действия. Кто что должен паковать, кто на что грузить. Ну, я имею в виду в каждой семье. Вот мы так читаем, что вот они передвигались, а практически это, если задуматься, что это значит. Сколько нужно для малышей, для детей, всяких предметов, вещей. И все это нужно, оно все тяжесть. Это не то, что там в сарай положил, и пусть лежит на всякий случай, понадобилось, пошел, взял. А это передвижение постоянное. Постоянное, каждому нужно какое-то местечко иметь. Как вот одна сестра рассказывала, так, которая вот в те времена гонения работала в издательстве. Ну, я не знаю, сейчас мы уже, наверное, не все в конспирации, и поэтому сестра кое-что рассказывала, поэтому я чуть-чуть вам скажу сейчас. Говорит, вот мы переезжаем с места на место, точка, на одной точке работали, отпечатали, допустим, партию Евангелий. Теперь собираем печатную машину, переезжаем на другое место. Там будем печатать, ну, допустим, там сборники или еще что-то будем печатать. И говорит, вот поверьте, что нет места халат запасной взять. Вот в том, чем есть, в том и еду. Потом нечего, не во что передеть. А мне говорят, ну неужели ты не могла найти местечко для этого халата? Говорят, трудно вам это поверить, трудно вам это понять. Не было. Ну настолько все загружено, все нужно было нести руками. По-другому не получалось в те времена. Все тяжелое, все объемное. что не было места халатик положить. А как народ израильский 40 лет двигался? А все это тяжести, все это трудности. И вот теперь прозвучала команда. Поднимается стан, чтобы перейти Иордан. В каждой семье отработано уже все, кто что должен делать. Отец одно делает, мама другое делает, старшие дети свое делают. Думаю, что и малыши, ну, может быть, только годовалые ничего не делали. А трехлетние, я думаю, уже имели свои обязанности и что-то делали. Это многодетные знают, особенно о старших своих детях. Допустим, я вспоминаю, вот, когда у меня старшие были маленькими, то трехлетняя, это считалось взрослым человеком. Мы на нее малышей оставляли. А восьмая у меня дочь сейчас, ей сейчас 8 лет, мы ничего на нее ставить не можем, она очень маленькая. А старшую на трехлетнюю оставляли. Ну, тогда было путешествие, тогда трудная ситуация была, и поэтому, думаю, что и трехлетние свои обязанности знали. Но в некоторых семьях был большой ущерб. Это семьи священников. У них дети есть, вещи есть. Повозки есть, а папы дома нет. Почему? А папа должен взять ковчег и идти в воды Иордана, впереди народа израильского. А мама как обходилась? Мало кто об этом знал. Потому что некогда было смотреть. У каждого свои семьи есть, у каждого свои тяжести, свои сумки есть. А как обходится та семья, мало кто знал. Может быть, я чуть-чуть пофантазирую, потому что в Библии нет такого описания. Священники должны были дойти до середины Иордана, но Бог сказал, как только ноги священника станут в воды, и вода остановится. Та, что ниже по течению, ушла, а та, что выше, остановилась стеной. Священники дошли до середины русла реки и остановились. И должны там стоять до тех пор, пока весь Израиль не пройдет. И когда все выйдут из русла реки, тогда и священники выйдут. И вот священники должны были стоять твердой ногою и держать святыню, ковчег завета. И они стояли. А мимо них проходят семьи по коленам. Одно колено идет, второе, третье. И они наблюдают. Они стоят твердой ногой, и перед ними движется эта картина, шествие святого народа Божьего. И вот приближается его собственная семья. Как ему смотреть, а? Тогда, когда отца нету. Тогда, когда тяжесть увеличена на детей, на мать. А они стоят и не шелохнутся, стоят твердою ногою. И, может быть, и порывался бы поддержать. И ни права не имеет, ему нужно стоять с ковчегом посреди русла реки, и он стоит. Вспоминаю, как на кассете «Пишу вам, дети», ну, и в письмах своих, а потом и на кассете. А почему я вспоминаю? Недавно так в машине ко мне попала на эта кассета. Магнитофон есть, у меня включил и слушаю. И Михаил Иванович воспоминает и говорит детям своим, когда он был на нелегальном положении, и знает, что его семья без отца растет. И говорит, за эти 20 лет моего служения сколько раз у меня было желание бросить все и поехать пожить дома, пожить с детьми. И когда такая мысль приходила, я всегда, говорит, повторял себе и знал, что я права не имею на это, потому что я служу Богу, потому что Бог поставил на этом месте. Вот так понимаю те священники, которые стояли на дне, а мимо них проходили семьи. Какие у них мысли были, не знаю. Можно предполагать, можно предполагать. Потому что все мы люди. Но он должен был стоять. Однажды мне пришлось быть свидетелем одного разговора подростков. Так группа подростков, подростки-девочки. Группа подростков, может быть, человек 5. Ну, по-видимому, одна похвалилась чем-то, приобретением каким-то новым, и одна перед одной стали хвалиться, что им папа купил, куда свозил. А среди них была дочь служителя, служителя, которого я хорошо знаю. Я и знаю его служение. Он даже при сегодняшнем свободном времени дома не имеет права жить. Ну, по силу своего служения. Когда они поймут, оценят служение, они по-другому будут думать. Но сейчас, будучи подростками, она делает вывод, а мы папе не нужны. И это надо все пережить. Чтобы стоять посредине Иордана. У нас сегодня в этом году в лагере, в молодежном лагере, ну, он был недалеко от Змеева, город такой есть небольшой там в Харьковской области. И в Змееве живет дочь Батурина. Мы ее пригласили на один из вечеров, чтобы вечером у костра она рассказала о своем отце. Она сейчас сама уже многодетная мать, взрослая, где-то к 40 годам ей. И вот я помню, как она начала свой рассказ. Ну, по-видимому, так прониклась воспоминаниями и заплакала молча еще, просто стояла, заплакала. Потом скрипилась, вытерла слезы и говорит, когда я родилась, мой папа сидел в тюрьме. Вот с этого начался рассказ ее. И в сознательном возрасте она своего папу помнила только один год. Это последний, предпоследний год перед его смертью. А говорит, всю жизнь мы знали папу только по портрету на стене. И мама, и бабушка нам всегда говорили, что папа хороший, и мы его любили. И вот она рассказывала, когда, может быть, ей лет 6 было, когда он освободился. Она говорит, я сильно ждала папу. Но когда он зашел, я убежала и спряталась. Я его совсем не таким ожидала. Я его знала таким, как он на портрете, я таким его не знала. Ну, вот такой ценой. Ну, это времена гонений. Братья и сестры, а сегодня ничуть ситуация не меняется. Служение требует жертвенности. Требует того, когда тебя родные дети не поймут. Когда братья и сестры тебя не поймут. И скажут, что это он в семью бросил, или ему делать нечего. В Библии так написано, что кто не печется о домашних, тот хуже неверного. Что он думает, твой муж? И жена должна проглотить горькую слюну и молчать. И все это нужно пережить. А иначе служение не получится. И как хотелось бы, чтобы и следующее поколение служителей нашлись бы такие жертвенные. Нашлись бы те, которые не корыстолюбивые, то есть не ради своей выгоды что-то делали бы, а жертвовали всем. А сколько тяжести на плечи детей ложится. Как вот я рассказывал за народ израильский, да? Детям пришлось больше вещей нести. Какие вещи сегодня дети несут больше вот тяжести? Такой простой-простой пример расскажу. Вот в молитвенном доме плохо так повели себя мальчики. Ну, допустим, человек 5 мальчиков баловались на собрании. И на себя обратили внимание. И вдруг среди них сын служителя оказался. Как вы думаете, на кого больше всего обратят внимание? А? Конечно, на сына служителя. Скажут, а еще и папа служитель у тебя. А он такой же, как и все, с такого же теста слепленный. Такой же он невозрожденный, как и все остальные дети. Но тем ничего. А у тебя же папа служитель, а он при чем? И постоянно строгая слежка, упреки, укоры. А папе что делать? А папе только нужно сказать, детки, это естественно, вы не должны огорчаться. К семье служителя больше повышенные требования. Это так должно быть. Вы не огорчайтесь, они заплачут и скажут, папа, ну а мы при чем? Дети, ну вы должны разделять участь, раз папа ваш служитель. Вы должны это иметь в виду. Иногда дети даже ожесточаются. Ну а потом, может быть, проходит это и смягчается опять. И все это нужно пережить и помощнице, то есть маме деток этих, то есть жене служителя, и самим деткам. Дорогие друзья, Я рассказываю это не потому, чтобы сказать, как плохо быть служителем. Вы знаете, я с детства мечтал быть служителем и ни разу не пожалел. Я очень рад, очень благодарен Богу, что Господь меня так повел. Дело вот в чем. Сегодня эта мысль уже звучала, я чуть-чуть повторюсь. Первое послание Петра, 5 глава, 4 стих. «И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Не случайно служители особую награду будут получать на небе. А это корыстолюбие или нет, стремиться награду на небе получить, а? Плохо это или хорошо? Друзья, это хорошо. Знаете почему? Вот если так вот прослеживать всю Библию, что Бог всегда разрушает и что Бог благословляет. Если делается по плоти, все это Бог разрушает. Если по духу, Бог благословляет. Я несколько моментов библейских приведу. Это, может быть, чуть будет сложновато. Вот Господь изгоняет Адама с Евой из Едемского сада. По какой причине? Чтобы не вкусили от дерева жизни и не стали жить вечно. А в книге Откровения уже сказано ангелу Ефесской церкви, напиши, побеждающему дам вкушать от дерева жизни. Почему там не дал, а теперь дает? Потому что там по плоти было, а теперь по духу. Когда строили Вавилонскую башню, почему Бог разрушил их затею? Потому что они хотели сделать имя себе. А вот уже в Откровении сказано, сейчас я не помню, по-моему, ангелу Пергамской церкви, если, может быть, чуть-чуть подзабыл я. «Дам ему камень, на котором написано новое имя». Там Бог не дал сделать имя, а здесь дает ему имя. Почему так? Потому что там по плоти, а здесь по духу. Если мы стремимся, чтобы получить венец славы, о славе сейчас хочу несколько слов сказать. Когда пресвитерское служение несешь, есть слава или нет? Если она здесь на земле строится, Бог это разрушит, потому что не угодно ему. А если на небо, там плотского не может быть, потому что плоть и кровь Царства Небесного не наследуют. И человек, мыслящий по плоти, он никогда не будет стремиться в Царстве Небесном получить что-то. Никогда. Ни награды, ни славы, ничего. Ему здесь дай, и все. Он способен отсрочить, если у него есть какая-то своя программа, чтобы сейчас притихнуть, чтобы не сорвалось мое дело, а чтобы потом с лихвой получить. Так плоть способна делать. И унизиться, и уклониться от славы, ну с расчетом на будущее. Но только не на загробную жизнь. Плоть на это не способна. Плоть только здесь хочет получить. А в каком это виде? Чтобы обо мне сказали, вот это служитель, вот это проповедник, чтобы здесь сказали. Это действие плоти. А если мои желания переносятся за грань, уже в Царство Небесное, это не по плоти, потому что плоть это туда недосягаема. Ну, к примеру, вот ты сделал что-нибудь хорошее, жертвенное для дела Господнего. Есть желание, чтобы узнали об этом? Ну, хоть несколько человек, и отметили, вот это хороший брат, или вот это хорошо сестра сделала. Есть желание или нет? А если желание такое, чтобы никто не узнал, чтобы награду на небе получить? На это плоть не способна. Потому что она за грань могилы не может ничего рассчитывать. Это уже не ее сфера. И поэтому, дорогие друзья, служителем быть – это радостное поприще. При всей жертвенности, при всем непонимании, но Господь утешает, Господь близко. Господь радость дает в отдаче. И еще на небе награда ожидает. И поэтому не нужно спущаться. Апостолы просто задали вопрос. Вот мы все оставили, и что нам теперь за это будет? Во сто крат здесь больше получите, а пока бытии жизнь вечную. Почему Господь не сказал, как вам не стыдно наперед задумываться, да? Нет, Он открывает, вас слава ожидает, вы сядете на престолы. Ожидает слава. И поэтому Молодежь, дорогая, как хотелось бы, чтобы вы имели эти мечты, эти стремления Богу послужить. Ну, я говорю, что несколько слов и сестрам, да? Я тогда опять открою послание к Тимофею. Вот мы читали верно слово, если кто епископ сожелает, кто открыл, смотрите, самые последние слова на этой страничке, 11 стих. Равно и жены их. Вот такими, как мужья, вот какие должны быть служителя. И потом подчеркивается, равно и жены их. Если служитель хороший, ревностный, а жена корыстолюбивая, а жена только для себя хочет жить, не получится с него служителя. И поэтому вот эти все качества, они в полной мере относятся как к братьям, так и к сестрам. И поэтому да благословит Господь нас, братья и сестры, приобретать с юности эти качества, которые необходимы для служения Богу. И тогда прославится имя Господне. Сегодня тема славословия или прославления Бога, да? Можно петь красиво, но и Бога не славить. А если жизнь посвятишь Богу, Бог может употребить тебя в пении, а может употребить в таком служении, что никто знать не будет, а ты будешь для Бога служить. А может быть, будешь помощницей, служителю или еще какое-то другое. Лишь бы только была полная отдача Богу, и тогда имя Господне прославится в твоей жизни. Да благословит Господь в этом. Аминь. Прибежище.